Глава 11. Закончив с уборкой вольера, я оставила рабочий инвентарь у входа. На улице уже царила кромешная темнота, а идти домой не было никакого желания. Вместо этого я отправилась бродить по переулкам города, словно искала утешения в безмолвии ночи. Не думала вообще ни о чем. Ни о возможных последствиях таких прогулок. Хуже уже не будет. Ни о том, что Рада станет волноваться. Она и так за меня переживает, как не должна, а учитывая ее возраст, тем более. Я просто шла, без цели, вдоль темных, стрёмных улиц средневекового города, где каждый шаг отдавался эхом в тишине. Мимо темных окон когда-то работающих мастерских, где сейчас только пыль и заброшенность. Мимо обветшалых строений, мимо мусора, что кучами лежит вместо бордюра у дороги. Встречные пьянчуги с их смехом и грубыми шутками проходили мимо. Их запах перегара смешивался с запахом ночи. Это было странное ощущение, как будто я скользила мимо всего, не задерживаясь ни на чем. Даже мимо самой себя. Прежней, той, которая когда-то верила, что сможет изменить мир. Никогда раньше не задумывалась, насколько быстро может меняться мнение о действительности. Как будто в один миг мир вокруг меня перевернулся. И я оказалась на дне, о котором даже не подозревала. Я не представляла, на сколько уровней можно опуститься ради чего-то, что в итоге оказывается незначительным. Не задавалась вопросом, на что готова пойти заломать свежие буханки хлеба. В этом не было никакого смысла. Абсолютно никакого смысла. Я имела все и даже больше, если сравнивать с тем, что имела сейчас. У меня была работа, крыша над головой, возможность выбирать, чем заняться. Что имеем, не ценим. Потерявши, бьемся головой о ближайший камень. Я попала сюда когда? 10-12 дней назад? Честно говоря, не уверена, но кажется, что я здесь всю свою жизнь. В этом месте время перестало иметь значение. Я перестала вести счет, отслеживать даты и дни недели. Здесь живешь одним днем, как будто каждое утро это новая реальность, в которой нет ни вчера, ни завтра. Этот мир уродлив, и он уродует тебя. Сначала он ломает кости, затем медленно и извращенно он начинает ломать душу. Это происходит так постепенно, что ты даже не замечаешь, как теряешь себя. Каждый день – это маленькая капля, которая добавляется в чашу, пока однажды не наступит момент, когда ты просто не узнаешь себя. И самое поганое, что ты сам не осознаешь этого, пока не станет слишком поздно. Пока не окажешься на краю, глядя вниз, и не поймешь, что все, что у тебя было, ускользнуло, как песок сквозь пальцы. Я здесь, но меня здесь нет. И в этом безвремени я ищу ответ на вопрос, который стал для меня самым важным. Как вернуть себя обратно? Я смотрю в отражение и вижу чужое лицо. Здесь вообще все, что окружает меня, чужое. И я изменилась до неузнаваемости, опустилась ниже некуда. И это произошло всего за каких-то 10 дней, проведенных здесь. Я готова раздвигать ноги за пару монет, словно это единственное, что способно дать тебе чуточку больше, чем ты имеешь сейчас. Но ведь так и есть. Это ужасно – осознавать, что ты готова на все ради куска хлеба, ради того, чтобы хоть как-то выжить. А что будет дальше? Что будет, когда наступят холода? Я боюсь даже думать об этом. Нет света в конце туннеля, только бесконечная тьма. Нет веры в прекрасное далеко, только мрак, который сжимает меня все сильнее. Ничего нет, есть только серость, голод, отчаяние и постоянно давящая тревога, которая не покидает ни на минуту. Мне страшно, я боюсь даже саму себя. Я не узнаю, кем я стану, если это продолжится. Я не хочу быть тем человеком, который готов на все, чтобы выжить, теряя при этом свою человеческую сущность. Я чувствую, как внутри меня что-то ломается, и каждый день, проведенный здесь, только усиливает это чувство. Я не знаю, как выбраться, и это пугает меня еще больше. Я бродила по улицам, пока не наступил рассвет. Ночь была долгой и холодной, и каждый шаг давался с трудом. Улицы были пустынны, как и мои мысли. Я чувствовала, как холод проникает в каждую клеточку моего тела, но это было ничто по сравнению с тем, что происходило внутри меня. Свет первых лучей солнца пробивался сквозь туман, и я знала, что пришло время на работу. Работа. Это слово стало для меня символом выживания, но в то же время оно вызывало чувство безысходности. Я шла, стараясь не думать о том, что меня ждет, о том, что мне придется снова надеть маску, скрывающую истинные чувства. Я не хотела, чтобы Рада увидела то, что я слаба и сломлена. Внутри меня бушевала буря, но снаружи я должна была оставаться спокойной и невозмутимой. Я знала, что впереди меня ждет еще один день борьбы, еще одна попытка выжить в этом жестоком мире. Но с каждым шагом мне становилось все труднее верить, что когда-либо будет лучше. Следующие дни я провела в рутине, пока мое лицо более-менее не побелело от гематом. Я занималась чисткой клеток с утра до вечера, и каждый день становился похожим на предыдущий. Но дрова не резиновые, и мне нужно было идти их пополнять. Запасы истощались, и я не могу позволить себе расслабиться. С другими животными я старалась не контактировать. Достаточно того, что я привязалась морально к медведю. Сильно привязалась. Под предлогом уборки я навещала его несколько раз в день, и эти мгновения стали для меня единственным источником утешения. У других животных я убиралась лишь по разу в сутки. Я закончила с выгребанием старого, и теперь мне не придется так вкалывать. Достаточно поддерживать чистоту, пройдясь с лопатой, что было облегчением. Но учитывая их питание, количество порций и рацион, я понимала, что, несмотря на их гигантские размеры, им просто нечем ходить в туалет. Это и радовало, и печалило одновременно. Радовало, потому что меньше работы, но печалило, потому что звери голодают. Каждый раз, когда я смотрела на медведя, я чувствовала его страдания, и это не давало мне покоя. Я знала, что он не единственный, кто страдает от нехватки еды. Я пыталась не думать об этом, но чувство безысходности и беспомощности нарастало. Я не могла спасти их всех, но каждый раз, когда я навещала медведя, я надеялась, что смогу сделать хоть что-то, чтобы облегчить его страдания. На завтра я планировала сделать перерыв с загонами и повторить несколько ходок в лес. А сегодня, как только день вошел в свои права, я отправилась на рынок. Там я купила еще испорченных овощей и сухарей в булочной, потратив, как и в прошлый раз, всего 10 медных монет. Но сколько бы кругов я ни наворачивала по лавкам, так и не нашла торговца с одеждой. В этом городе, похоже, даже одежда стала предметом роскоши. Подойдя к продавцу костей, я решила попытать удачу. Да, здесь даже кости продают, без мяса, вообще. «Простите», — обратилась я к нему, — «почем маслы?» 20 монет за мешок», — ответил он, не поднимая глаз. «Возьму за 15. Костный бульон тоже полезен». «Хорошо, но тебе повезло, что это последний. Так бы не отдал», — с недовольством произнес продавец. «Да-да, мне везет, как утопленнику», — усмехнулась я, расплатившись. Сложив маслы в ящик к остальному, понесла домой. «Вот бы тележку, а так скоро ломовой лошадью стану. То ветки, то ящики. Муравей, ей-богу. Тот тоже таскает больше нужного». Дома я сразу принялась за переборку овощей. Обрезка, сортировка и последующее закидывание в печь хороших. Это был мой привычный ритуал. Пару картофелин и морковок я отложила для будущего супа. Как ни крути, холодильников тут нет, или, по крайней мере, у нас нет. Кто его знает, что там с магическими камнями делают еще, кроме освещения. Я решила, что часть костей нужно переломать, насколько это возможно, чтобы получить максимальный навар. Остальные кости я разделила. Пару косточек отложила волчатам, пусть дочь их порадует, а остальное отнесу медведю. Понимаю, что ему это будет на один зубок, но хочу хоть чем-то его порадовать. Сказано, сделано. Я принялась за дело, аккуратно разбивая кости, стараясь извлечь максимум из каждого кусочка. Вскоре на столе уже стояла кастрюля с водой, в которую я бросила все, что наломала. Добавила немного овощей для аромата. «Детка, иди отнеси волчатам, пусть погрызут», сказала я, положив две косточки на стол рядом с Радой. «Правда можно?» Она с надеждой посмотрела на меня. «Да, хотела порадовать животных, а радуется дочь. Какой-то неправильный мир. Совсем неправильный». «Ну да, говорю же, иди неси. Хоть какая-то радость для них», ответила я, указывая на косточки. «Им сено-то понравилось?» «Да, их мама ругает, когда они, заигравшись, его раскидывают, а потом сами в кучку и собирают», — с улыбкой произнесла Рада. «Обалдеть! Мне иногда кажется, что они действительно разумны». «Но ведь так и есть», — уверенно ответила она. «Как это?» Они в прошлом имели второй облик, человеческий. Сейчас они прокляты, но человек так и находится где-то внутри», — объяснила Рада с серьезным видом. «Подожди, ты хочешь сказать, они оборотни, что ли?» Не удержалась я от вопроса, пытаясь осознать, что она имеет в виду. Рада задумалась на мгновение, а затем с любопытством спросила. «Это кто?» «А, блин, значит, если бы не проклятие, наш медведь мог превратиться в мужчину и разговаривать? Ты это хочешь сказать?» Спросила я, пытаясь осмыслить эту информацию. «Да, их же так и называют. Зверолюди. Или люди, превращающиеся в зверей. Правда, не знаю, сколько в них сейчас от нас, ведь их очень давно прокляли. Но да, в нашем медведе живет человек, но разговаривать не может», объяснила Рада, глядя на меня с серьезным лицом. «Пипец», — вырвалось у меня, и я как стояла, так и съехала по стенке на пол. «Это что получается? Свидетелем моего позора был не зверь, а получеловек?» «Рада, а они точно не могут превратиться?» — спросила я, все еще находясь в шоке. «Точно, больше 100 лет не могут. Теперь их все считают просто животными», — подтвердила она. «Ясно, я выйду ненадолго. Присмотри, пожалуйста, за печкой», — сказала я, вставая с пола и пытаясь собраться с мыслями. «А как же волчата?» — спросила Рада, явно не желая оставлять их без внимания. «Потом, не обижайся, никуда они не денутся», — попыталась я успокоить ее, понимая, что мне нужно немного времени, чтобы переварить всю эту информацию. Я вышла на свежий воздух, надеясь, что он поможет мне прояснить мысли. Я собрала отложенные кости для Топтыгина и, несмотря на то, что ноги не шли, упорно двигалась к его амбару. Руки тряслись, в голове крутились мысли. Я не хотела верить, не хотела знать, что в нем сидит человек. Или, может быть, хотела. «Здравствуй», — произнесла я, заходя, как обычно, в его вольер. «Я тебе принесла угощение. Знаю, что мало для твоих габаритов, но чем богаты?» Я ссыпала в его чашку все, что было в мешке. Медведь, посмотрев на меня, подошел к предложенному угощению и сразу начал жевать, будто это не твердые кости, а семечки. Я отошла и села в уголочек, пытаясь собраться с мыслями. «Знаешь», — начала я, глядя на него, — «мне тут птичка нашептала удивительную вещь, будто в тебе сидит человек. Смешно, да?» Реакция не заставила себя ждать. Он подавился, а, откашлявшись, поднял на меня голову. Его карие глаза гипнотизировали, словно смотрели в самую душу. В этот момент мне стало не по себе. Я почувствовала, как сердце забилось быстрее, а мысли запутались. «Ты понимаешь, о чем я?» — спросила я, хотя знала, что ответа не будет. Но в его взгляде я увидела что-то большее, чем просто животное. «Значит, правда», — произнесла я, осознавая всю глубину ситуации. «Значит, ты понимал, что со мной делали? Значит, какая же я дура! Столько времени находиться здесь, а главного так и не узнать! Кто-то говорил про зверолюдей, а я прослушала. Не придала значения. Не поверила. Нет, ну не дура ли, а? Я ведь... я не из этого мира. Ну, тело из этого, а то, что внутри, душа или еще что. В моем мире вас называют оборотнями, но на самом деле подобных тебе не существует. Просто выдумка, сказка. А здесь... и все на твоих глазах». Я говорила и говорила, не в силах остановиться. Слова срывались с языка, как будто это был единственный способ справиться с нарастающим напряжением внутри. Медведь же, сидя напротив, молча слушал мой истерический лепет. Он расположился так, что его огромная морда скрылась в тени, и я не могла разглядеть его глаз. Он словно стал частью темноты, что окружала нас. «Говорят, тебя скоро заберут на извлечение», — продолжала я, чувствуя, как сжимается сердце. «Раз ты все понимаешь, значит, я должна это сказать. Прости, но освободить тебя я не в силах. И я больше не буду так часто приходить. Ни к чему это». Слова застряли в горле, и я почувствовала, как слезы подступают к глазам. Я понимала, что это прощание, и в этот момент мне стало особенно горько. Я не могла помочь ему, и это осознание давило на меня, как тяжелый камень. Но, может быть, именно в этом и заключалась моя слабость, в том, что я не могла справиться с тем, что не под силу изменить. Встав, я направилась к выходу, но вдруг меня остановила его лапа. Он перехватил меня поперек туловища и подтянул к себе, прижимая. Нос медведя уткнулся в мою шею, и в этот момент все, что я пыталась сдерживать, вырвалось наружу. Я снова разревелась, как маленький ребенок, потерявший что-то важное. «Какая же я слабая!» — шептала я сквозь слезы. «Постоянно реву!» Но, уткнувшись в его шерсть, несмотря на условия вокруг, пахнущую влажным лесом, я хотела остаться в этих объятиях как можно дольше, и от этого желания слезы текли еще сильнее. Неправильный мир, неправильная я.